Глава 48. Ингвар Гурнисон. Ладно, допустим, что Феникс уничтожили не демоны, и что они остались такими же белыми и пушистыми, как раньше. Увы, ваших проблем это не решает. Климов оторвался от экрана своего комма и угрюмо посмотрел на Ингвара. Для всего остального человечества они черные и колючие, а еще по уши заляпаны кровью женщин и детей. «Знаете, я не понимаю одного, вы что там на своей окраине? Спите, что ли? Ладно, если бы у вас не было Харитонова, но ведь он-то профессионал и должен был видеть, что вы потихонечку проигрываете информационную войну. С ума сойти! За каких-то несколько месяцев средства массовой информации превратили демонов в угрозу номер один. Вы знаете, что на сегодняшний день люди боятся их даже больше, чем циклопов? «А вы себе представляете, что такое Лагос сегодня?» – возмутился Жало. «Не буду повторяться и говорить о его противостоянии с Конфедерацией. Этот фактор вы способны просчитать и без меня. Задумайтесь вот о чем. Это система, в которой приземлился корабль иной цивилизации. Система, ученые которой получили доступ к чужим технологиям и уже создали устройство для мгновенной межзвездной связи. Как вы думаете? Это единственное прогрессивное технологическое решение, которое досталось лагосцам от гномов?» «Безусловно, нет», – усмехнулся генерал. «А теперь представьте себе, что несмотря на экономическую блокаду со стороны Конфедерации и объявленный красный код, на Лагос ежедневно прилетает несколько десятков кораблей из Конфедерации. Люди, пытающиеся всеми правдами и неправдами добраться до этой планеты, ломятся туда не просто так. Кто-то переселяется к родственникам, кто-то, наоборот, летит для того, чтобы забрать с окраины своих близких. Кто-то пытается решить экономические проблемы, возникшие в результате последних политических катавасий. В общем, таких туристов достаточно много. Так вот, чуть ли не каждый второй из них – либо агент спецслужб Конфедерации, либо наемник крупных промышленных корпораций, пытающихся да раздобыть хоть какую-нибудь информацию о новых технологиях. Кроме них, на Лагос прилетают психически больные люди и фанаты. Те, кто пытается по тем или иным причинам лично встретиться с демонами. А еще периодически нарисовываются зомби. В общем, местной контрразведке можно посочувствовать. «Ну да, работы у них непочатый край», – согласно кивнул Климов. «А ведь вместе с Харитоновым на Лагос прилетело не так много толковых офицеров. Где взять людей, чтобы обеспечивать охрану комплекса, на котором полным ходом идут тренировки четвертой очереди проекта «Демон», бункеров с этими самыми иглами, промышленных предприятий, которые работают на местные вооруженные силы, самих демонов, президента системы и т.д. и т.п. Опираться на сотрудников местных спецслужб при решении достаточно серьезных вопросов, на мой взгляд, смысла нет. Во-первых, уровень их подготовки однозначно ниже, чем у их коллег из ОСО. А во-вторых, нет никаких гарантий, что они не работают на ту же конфедерацию. Парни крутятся как могут. Спят по паре часов в сутки. Частенько в Авиценне носятся по всей планете как заведенные. И одновременно ведут по несколько серьезных направлений. В общем, как мне кажется, Харитонову и его людям пока не до пиар-компаний. «Логично», – вздохнул генерал. «А для того, чтобы вырастить достаточное количество профессионалов, нужно время. Его у Харитонова просто нет. Лагос живет в состоянии перманентного цейтнота. Циклопы, экономическая блокада, зомби, попытки сохранить альянс и хрен знает, что в перспективе. Неудивительно. Это результат того, что они сделали ставку на демонов». «А что? У них были другие варианты, сэр!» Чувствуя, что начинает злиться, пробормотал Ингвар. «Кто, кроме ребят Волкова, мог остановить циклопов?» «Ну, теперь вот появились еще и Арисы». «И что? Харитонову надо было бросить собственный проект? Дать посадить или уничтожить демонов? Потом упасть в ноги к МакГрегору, выпросить у него прощения и начать клянчить эти истребители? А что делать потом? Когда улыбка Фортуны снесет башню и этим андроидам? Выращивать новых демонов?» «Каким андроидам?» – удивился Климов. «Я говорил об Арисах, о новых истребителях, которые не дали циклопам уничтожить Арлин». Ингвар обалдело посмотрел на генерала, почесал затылок и поинтересовался. «Простите, сэр, но ведь арисы – это те же зомби, только с двигателем и торпедами». «Не понял». Климов свел брови у переносицы и навалился корпусом на край стола. «Как это?» «Ясно». Жало криво ухмыльнулся и потер лицо ладонями. «Как вы думаете, сэр, зачем демоны штурмовали лабораторию на Хилти?» «Чтобы захватить и уничтожить разработчиков проекта Арис. Превентивные меры, принятые для того, чтобы не дать Конфедерации использовать эти истребители в будущей войне с Лагосом», пожав плечами, объяснил генерал. «Решение, конечно, эффективное, но...» «Ну да... Вот что значит информационная безопасность, сэр», перебил начальство Ингвар. «Мой отчет, отправленный с Лагоса, до вас, видимо, не дошел. Ладно, тогда введу вас в курс последних новостей». «Сильно», дослушав рассказ до конца, задумчиво пробормотал Климов. «Получается, что арисы могут сойти с ума чуть ли не в любую секунду?» «Не знаю, сэр. Во время захвата лаборатории Angel Ships & Co. я изображал командированного, километрах эдак в 500 от Феникса, и, сидя в гостинице города Айдол, ковырялся в новостных лентах местного Галанета. Да, перед уходом из системы Тишкин скинул мне кодированный сигнал об успешном завершении операции, но послать вместе с ним пакет информации о реальных ТТХ Арисов, изменениях в системе защиты программы импринтинга и заодно о далеко идущих планах господина Гронера, он почему-то не догадался». «Язвите», – поморщился генерал. «А зря. Вы лучше объясните причину вашего прилета на Ньюпорт. Насколько я понял из нашей беседы, никаких поручений ко мне у вас нет». Жалев вздохнул, побарабанил пальцами по столу, потом откинулся на спинку кресла и посмотрел в глаза слегка раздраженному начальству. «Причина, в общем-то, одна. Я хочу выйти в отставку». «Почему?» Мгновенно успокоившись, спросил Климов. «В ближайшее время криминальная империя семьи Стомп прекратит свое существование. Папа Джордан решил уйти из подпольного бизнеса. Возвращаться в Конфедерацию он не собирается. Поэтому моя работа на Министерство безопасности теряет всякий смысл». «Да, вы, конечно же, можете сказать, что криминальных семей на территории земного сектора предостаточно. Что мой талант надо использовать с максимальным КПД, что с нашей службы просто так не уходят, но я тоже хочу перебраться на Лагос и использовать приобретенные навыки на службе правительству и людям, которых я уважаю. А еще вы не хотите оказаться пешкой в большой игре наших спецслужб», в унисон ему добавил генерал и грустно улыбнулся. «А я-то думал, почему при организации встречи вы настолько перестраховались? Готовились к экстренному уходу в силовом варианте?» Гурнисон кивнул. «Зря. Удерживать вас я не собираюсь. Честно говоря, я предполагал, что вы уйдете, но думал, что это произойдет несколько позже. Не могу сказать, что рад. Уход даже одного профессионала вашего уровня – это чудовищная потеря для службы. И отдавать вас управлению внешней разведки я не собирался в любом случае». Климов с хрустом сжал кулаки и набычился. «Впрочем, моего мнения могли не спросить». «Да, сэр», – поддакнул Ингвар. «Именно поэтому я и захотел встретиться именно с вами». «Спасибо», – усмехнулся генерал. «За невысказанное уважаю. Увы, сэр, в Конфедерации очень мало настоящих мужчин и офицеров. Я имею в виду на душу населения. На Лагосе их значительно больше. Кстати, а вы бы не хотели сменить место службы?» «Это что, попытка вербовки?» Климов с интересом посмотрел на подчиненного. «Нет, сэр. Это альтернативное выражение того самого уважения, о котором я пытался умолчать», улыбнулся Ингвар. «Я просто подумал, что профессионал вашего уровня нам бы там здорово пригодился». «Интересно. А вы действительно думаете, что Лагосу удастся выжить?» Вдруг спросил генерал. И, увидев утвердительный кивок Гурнисона, на мгновение поднял взгляд к потолку. «Давайте на миг забудем, что уже, по сути, находимся по разные стороны от линии фронта. И поговорим как сотрудники одного ведомства. Я ведь пока не подписал ваш рапорт, не правда ли?» «Еще нет. Тогда слушайте. В ближайшие дни Лагосу будет предъявлен ультиматум. О его содержании я пока ничего не знаю. Но зато кое-что слышал о том, как это будет происходить. Личного помощника председателя КПС будет сопровождать несколько сотен арисов. Макгрегор не собирается ждать. А еще сегодня в час ночи по общегалактическому на территории конфедерации будет введено военное положение. Вся полнота и законодательной, и исполнительной власти будет передана все тому же Макгрегору. Вы заметили, что я не употребил слово «временно»? Да, сэр, кивнул Жало. Ходят упорные слухи, что это первый шаг к новой структуре власти. В общем, господин председатель сделает все, чтобы больше никто и никогда не пытался выйти из-под его контроля. Дальше объяснять? Нет, сэр, мне вполне достаточно. Тогда скидывайте свой рапорт на мой ком и валите на космодром. Времени у Лагоса почти не осталось.